Обычная процедура. Сколько-нибудь полного или хотя бы широкого обследования не производили. Никто ни на что особенное и не рассчитывал. Просто еще одно дело в ряду похожих других. Много планет подвергалось выборочному обследованию подобного рода. И в 19 случаях из 20 это ничего не давало впоследствии. Но в случае Гарсона IV это дало кое-что весьма ощутимое. Кое-что был клубень, на вид ничем не примечательный, очень похожий, по сути, на мелкий сморщенный картофель. Доставленный экспедицией среди всякой всячины, собранной ею на этой планете, он, когда пришла его очередь, был подвергнут обычному лабораторному анализу, и результаты оказались потрясающими. Из лодора, как назвали клубень местные жители, было экстрагировано вещество, которому дали страшно длинное и труднопроизносимое название, и которое, как выяснилось, было почти идеальным транквилизатором. Судя по всему, у него не было никаких нежелательных побочных эффектов. Оно не приводило к летальному исходу, даже если его принимали слишком большими дозами. Более того, те, кто им пользовался, к нему почти не привыкали. Качество самое привлекательное с точки зрения любого, кто мог быть заинтересован в продаже средства. Для цивилизации, которой все растущее число расстройств, своими истоками восходящих к напряжению, стало жизненно важной проблемой, такое средство было подлинным благословением. Год за годом искали в лабораториях транквилизатор с такими свойствами, и вдруг он появился, дар новооткрытой планеты. Через невероятно короткое, учитывая присущую центральной торговле медлительность, время на Гарсон IV была послана вторая экспедиция. На этот раз с экипажем роботов, превращенных при помощи трансмогов в торговых экспертов, психологов и дипломатов. Экспедиция проработала на планете 2 года с удовлетворительными, в общем-то, результатами. Она увезла с собой на Землю груз лодеров, множество методично собранных данных и торговое соглашение, по условиям которого гарсониане должны производить и хранить лодеры до того дня, когда прибудет с товарами для обмена новая экспедиция. И все было в порядке, если, разумеется, не считать того, что они запоздали на 15 лет. Ибо центральная торговля после множества заседаний решила выращивать лодеры на земле. Это, указывали экономисты, было бы несравненно дешевле долгих и дорогостоящих путешествий, необходимых для того, чтобы доставлять лодеры с далекой планеты. Что, поскольку дело касается торгового соглашения, гарсониане от этого потерпят убытки, по-видимому, никому не приходило в голову. Правда, учитывая характер гарсониан, их это, вероятно, не должно было очень расстроить. Ибо гарсониане были существами, в лучшем случае, беспомощными, и вторая экспедиция, когда начала объяснять им, как осуществляется и почему ведется межзвездная торговля, на первых порах испытывала затруднения. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что когда они все поняли, то проявили достаточную заинтересованность. Земная почва лодерам удивительно подошла. Они росли лучше и более крупными, чем на родной планете. Это и понятно, если принять во внимание, что свою почву гарсониане возделывали кое-как. Лодеры, привезенные второй экспедицией, были использованы как семена, а потом понадобилось еще несколько лет, прежде чем семенных лодеров накопилось достаточно для того, чтобы коммерчески оправдать их выращивание. И, наконец, это произошло. Первая небольшая партия чудо-лекарства была приготовлена и под фанфарой рекламы по высокой цене выпущена в продажу. Казалось, все идет как нельзя лучше. Снова фермеры Земли получили с далекой планеты прибыльную культуру. Наконец-то у человека появился транквилизатор, который он искал столько лет. Но по мере того, как годы шли, энтузиазм начал вянуть, ибо похоже было, что средство, вырабатываемое из лодеров, утратило свою силу. Или оно было не такое хорошее, как показалось в начале, или при выращивании его на земле исчезал какой-то существенный фактор. Лаборатории лихорадочно работали над решением этой проблемы. Лодерами засадили экспериментальные участки на других планетах в надежде, что в почве, воздухе или общих характеристиках какой-нибудь из них окажется вдруг необходимый элемент, если беда была в том, что такого элемента не достает. И тогда центральная торговля, со свойственной ей медлительностью и пристрастием к бюрократическому решению дел, стала планировать ввоз клубней, вспомнив, быть может, несколько запоздало, о торговом соглашении, подписанном около 20 лет назад. Но особенно она не торопилась. В любой день, как всем хотелось думать, мог быть найден ответ, который спасет будущее этой культуры на Земле. Когда же ответ был получен, оказалось, что он полностью исключает Землю, как, впрочем, и все другие места, кроме родной планеты Лодера. Ибо, как обнаружили лаборатории, стойкость воздействия лекарства в большой мере зависела от химических реакций простейшего организма, живущего в корнях Лодера, а этому виду простейших хорошо жилось, по-видимому, только на Гарсоне IV. И, наконец, через 15 с лишним лет на Гарсон 4 отправилась третья экспедиция. Она спустилась, переправила на планету груз и теперь была готова на следующее же утро начать скупку лодеров. Зашуршал брезент, и в палатку вошел Изекия. Шеридан поднял голову. «Прекрасно», — сказал он, — «вот ты и вернулся. Починили Макса?» «Мы нашли для него подходящее тело, сэр». Шеридан отодвинул бумаги в сторону. «Изекия, как твое впечатление?» «От планеты, сэр?» «Вот именно». «Дело в том, что амбары... Вы их видели, сэр, когда мы опускались. По-моему, я говорил вам о них». Шеридан кивнул. «Строить их научила Гарсониан вторая экспедиция, чтобы хранить в них лодеры. Все они выкрашены в красный цвет», — сказал робот. «Точь-точь, как амбары на наших рождественских открытках». «Ну и что здесь не так?» «Вид у них, сэр, немного странный». Шеридан рассмеялся. «Странный, не странный, но в этих амбарах для нас все. Они, наверное, битком набиты лодерами. 15 лет гарсониане их копили и почти наверняка ждали, когда же мы, наконец, прилетим торговать. Крохотные деревушки, — продолжал Езекия, — и в каждой на площади красный амбар. Выглядит, простите меня, сэр, как смесь Новой Англии с Нижней Растрепией». «Ну уж ты скажешь, Нижней Растрепией». «С нашими гарсониатскими друзьями дело обстоит совсем неплохо. Может быть, они и вправду немного беспомощны и довольно-таки беспечны, но свои селения они содержат в чистоте, а уж дома их прямо сверкают». Он вытащил из стопки бумаг фотографию. «Вот, посмотри». На фотографии можно было видеть деревенскую улицу, чистую и тихую, с рядами опрятных домиков, спрятавшихся в тени деревьев. Вдоль улицы тянулись ряды ярких цветов, и кругом были люди, маленькие, веселые, похожие на гномов-человечки. Езекия взял фотографию и поглядел. «Готов признать, сэр, на вид они веселые, хотя, быть может, не слишком сообразительные». Шеридан поднялся. «Пожалуй, посмотрю, что там происходит, и проверю, как идут дела». «Все в порядке, сэр», — сказал Езекия. «Место падения ребята расчистили. К сожалению, сэр, должен сказать, что уцелела только небольшая часть груза. Удивительно, что хоть что-то осталось, если учесть, как все выглядело. «Не ходите слишком долго», — сказал Езекия. «Вам нужно хорошенько выспаться. День завтра предстоит нелегкий. Вы будете на ногах еще до рассвета». «Скоро вернусь», — пообещал Шеридан, и, пригнув голову, вышел из палатки. Уже стояли группами, отгоняя черноту ночи, прожекторы на столбах. С места, словно кем-то изжеванного, куда упал грузолет, доносились мерные звуки ударов по металлу. От грузолета не осталось уже и следа, и бригада роботов, космических рабочих, хлопотливо возводила новую радиорубку. Еще одна бригада ставила шатер над столом для заседания, где Эйбрахам с его роботехниками все еще колдовали над Лемюэлем и Максимилианом, а перед временной кухней, сидя на корточках, самозабвенно играли в кости Наполеон и Гидеон. Шеридан увидел, что Наполеон снова установил свою печь под открытым небом. Когда он подошел к роботам, они повернули головы в его сторону и поздоровались, а потом, как ни в чем не бывало, продолжали игру. Шеридан понаблюдал за ними некоторое время, потом медленно побрел дальше. Он недоуменно покачал головой. Фанатичная увлеченность роботов азартными играми всегда удивляла его. Это, думал он, просто одна из тех многих вещей, которые человеческому существу никогда не понять. Ведь, казалось бы, с точки зрения робота, азартные игры — совершенно бессмысленная затея. У роботов нет собственности, нет денег, нет вещей. Ни в чем этом они не нуждаются и ничего этого для себя не хотят, и однако же играют в азартные игры, как одержимые. Возможно, говорил он себе, они лишь обезьяничают, подражают в этом людям. Сама природа робота надежно ограждает его от возможности предаваться человеческим порокам, почти всем. Но вот азартные игры даются ему так же легко, а может быть даже легче, чем любому человеку. Но что это им дает, изумлялся он. Никакой выгоды, никакой прибыли. Таких вещей, как выгода или прибыль, для робота не существует. Быть может, волнующие переживания, выход для их агрессивности. Или же они ведут в уме эфемерный счет, мысленно подсчитывает выигрыши и проигрыши. И тот из них, кто выигрывает в азартных играх больше других, приобретает некоторый престиж, незамечаемый человеком и, более того, тщательно от человека скрываемый. Человеку, подумал Шеридан, не дано узнать своих роботов до конца. И, возможно, это даже к лучшему. Было бы недостойно срывать с робота последние клочья индивидуальности.